Аннотация. Теперь, когда мое королевство освобождено, Теран уверен, мы с ним будем счастливы. Больше никто не сможет препятствовать нашей любви. Но Мейзер, мой дорогой Мейзер, изменился, и теперь мне кажется, что он далек от меня так же, как когда-то был далек Винтер. Мы мечтали все делать вместе, мечтали возрождать наш разрушенный мир, но Теран понимает меня лучше. Сможет ли он понять мою землю? Глава первая. Мира. Пятеро врагов. Пять помятых, кособоких шлемов, пять покореженных нагрудников, пять эмблем черного солнца, потертых, но все же отчетливо различимых на серебристом металле. Вряд ли мне когда-нибудь удастся одолеть столько противников. Однако я смотрю на ближайшего ко мне солдата и чувствую спокойствие, какое обычно бывает перед боем. Шакрам зажат в руке, и я наслаждаюсь ощущением гладкой рукояти в ладони. Дендера, наверное, посчитала себя очень сообразительной, спрятав мое оружие там, где, по ее мнению, я его не найду. Ха! Было проще просто отыскать его у корделианских солдат. Где еще искать оружие, как не в оружейной палатке? «Сделай это!» — доносится пронзительный голосок. «Тш!» — она тебя услышит. Я резко поворачиваю голову в сторону валунов за моими мнимыми противниками. Оттуда раздается дружное шиканье, и несколько детских головок тут же ныряют за самый большой камень. Она нас заметила. Ты отдавил мне ногу. Да помолчите. На моих губах дрожит улыбка. Когда я снова смотрю на ближайшего врага, куча снега под покореженными шлемом и нагрудником уже немного просела и покосилась. Иллюзия развеивается. Я не на поле боя, на мне белое гофрированное платье без рукавов, мои волосы искусно заплетены в затейливые косы. Мои враги — снеговики, которых я наскоро слепила и обрядила в доспехи Спринга. Их теперь полным-полно в моем королевстве. Мои зрители — не армия, а кучка любопытных винтерианских детей, увязавшихся за мной. А вот Шакрам настоящий, и, чувствуя его в своей ладони, я почти могу убедить себя. Я солдат. Меня окружают воины Ангры, и я не пощажу никого. Согнуть колени, повернуть бедра и развернуть плечи. Вдох, выдох, размахнуться, метнуть. Последовательность движений всплывает в памяти, прочно закрепившись в сознании после многочисленных тренировок. Тело воспроизводит эти действия машинально, так же, как ходьбу или бег, хотя в последний раз я бросала Шакрам 3 месяца назад. Лезвие со свистом вспарывает холодный воздух. Шакрам достигает ближайшего врага, рикошетит от камня, попадает в следующего солдата и с гудением возвращается в мою руку. Натянутые нервы расслабляются, и я вздыхаю полной грудью. Снег небесный, как же это приятно! Я бросаю Шакрам снова и снова, уничтожая остальных солдат. На поверженные тела моих жертв падают пушистые снежинки. За спиной радостно кричат и смеются дети, мои губы расплываются в улыбке. Когда я в последний раз слышала в Винтере смех? Не помню. 3 последних месяца до меня доносились лишь шум непрерывного строительства, обсуждение планов о посевах и открытии рудников, тихие рукоплескания на публичных мероприятиях. «А можно мне его бросить?» — просит одна из девчушек, и ее мольбу подхватывают остальные. «Лучше вам начать с чего-то менее острого», — улыбаюсь я. Наклонившись, подхватываю горсть снега, леплю снежок и роняю его на землю. И менее смертоносного. Девочка первая улавливает намек. Она падает на колени, быстро лепит снежок и кидает его в мальчика у себя за спиной. «Попала!» — кричит она и, сорвавшись с места, убегает в поисках укрытия. Остальные с воодушевлением бросаются лепить снежные снаряды и кидать их друг в друга. «Ты мертва! Я убил тебя!» — кричит малыш. Улыбка на моих губах тает. «Нам не нужно больше сражаться. Я уверяю себя, что им не придется бросаться ничем, кроме снежков». «Ты не находишь это немного печальным?» Я разворачиваюсь и сжимаю в ладони шакрам, но не поднимаю своего оружия, увидев, кто ко мне подходит. Теран склоняет голову на бок, и прядь волос, выскользнувшая из-за уха, падает ему на лицо. Во взгляде читается вопрос, в морщинках у глаз прячется беспокойство. Печальным? Я выдавливаю слабую улыбку или исцеляющим? «Грусть часто исцеляет душу», — замечает он. «Очищение меланхолией». Я вздыхаю. «Только ты можешь найти что-то поэтичное в срубании голов у снеговиков». Теран смеется, и восхитительный холодок касается самого сердца. Яркая одежда принца четко выделяется на фоне белоснежного пейзажа Винтера. Он облачен в корделианскую форму цвета зелени и золота, пошитую из более плотного, чем обычно, материала. В Винтере царит вечный холод, и корделианская кровь не согревает Терана. Теран кивает в сторону города Гаоса, откуда он пришел. Если бы Кларинские горы были морем, то Гаос был бы самым крупным портовым городом Винтера. Он огромен и открывает доступ в большинство рудников. За последние 3 месяца я провела в нем слишком много времени. «Мы готовы открыть Тадильский рудник», — говорит Теран и вздрагивает, то ли от холода, то ли от предвкушения. «Мы только вчера открыли новый рудник, и еще 2 на прошлой неделе», — подсчитываю я. «Мой голос резок, и я корю себя за это. Я не должна срывать злость на Теране. Все дело в Ноуме, который требует открывать все больше рудников и присваивает все больше ресурсов нашего королевства. Правда, он старается держаться подальше от Винтера. Если же требуется его присутствие, то он приезжает в Дженюри, когда я в Гаусе, и в Кларенс, когда я в Дженюри. Это не мешает мне оспаривать каждый его указ через Терана или его генералов. Однако они лишь следуют чужим приказам. Их отправили наблюдать за возрождением Винтера, что на языке политики означает оккупацию и постепенный захват королевства, настолько ослабевшего и обремененного долгами, что об отпоре и речи быть не может. «Я знаю», — стискивает зубы Теран. «Твой отец приедет на церемонию в Дженюри?» «Принц понимает ход моих мыслей. Королевская чета Отема тоже будет на ней присутствовать. Тебе не следует противостоять этому. Кордл также связан с Отемом, как они с Винтером. Возможно, король Отема не меньше меня хочет отделаться от Ноума». Теран морщится, и я слишком поздно осознаю грубость своих слов. «Ноум — отец Терана и его король. Как бы сильно я ни злилась после каждого нового приказа Ноума, мы нуждаемся в Корделе. Без его помощи у нас бы не было армии. Винтерианцы только начали восстанавливать силы и лишь совсем недавно приступили к боевой подготовке. Без Кордела у нас не будет продовольствия и других запасов. Винтер пока не в состоянии наладить торговлю, а тот урожай, что мы можем вырастить в нашем ледяном королевстве, благодаря моей магии, созреет лишь через несколько месяцев. У меня нет выбора. Я должна выполнять требования Ноума, потому что мы в огромном долгу перед ним. Диву даюсь, что еще не ношу корделианские цвета. Хорошо, уступаю я. Откроем этот рудник. Я оплачу Ноуму и Отому их вклад в освобождение Винтера. Но как только закончится церемония, что я буду делать после? После красивого представления, устраиваемого в благодарность Отому и Корделу за их помощь в освобождении Винтера от Спринга. Мы отплатим им богатствами рудников, но по-прежнему останемся перед ними в долгу. Ничего не изменится, мы все равно будем зависеть от Кордела. Поэтому последние 3 месяца я изо всех сил пытаюсь убедить Дендеру, что королевы могут иметь при себе оружие. Поэтому я отыскала свой шакрам и устроила эту мини-инсценировку. Я чувствую сейчас то же самое, что чувствовала, когда нашим королевством владел Спринг. Мы снова находимся во власти чужого короля и порабощены его милостью. И я так долго терплю Ноума, только потому что пока он не представляет для нас угрозы. Моих людей не гнетет присутствие корделианцев. Терн сжимает мою ладонь, и я отвлекаюсь от тревожных мыслей. Он не просто представитель Кордела, не просто сын своего отца. Он молодой мужчина, который смотрит на меня с той же пылкостью, с какой смотрел в темных коридорах дворца Ангры перед нашим поцелуем. Подобный взгляд я видела у него за последние месяцы 10 раз. У меня перехватывает дыхание. Не знаю, жду ли я этого поцелуя. Я хочу успокоиться, хочу отвлечься или хочу его самого. «Прости», — мягко произносит он. Но мы должны продолжать попытки, ведь рудники принесут пользу и твоему королевству. Мне претит, что отец прав, но нам нужно. Ноуму не нужен Винтер, обрываю я его. Ему нужен доступ к источнику магии. Почему ты считаешь, что он прав? Я медлю 2 секунды. Ты согласен с ним? Терн придвигается ближе. От него исходит тонкий аромат лавандового мыла. Он скользит ладонями вверх по моим рукам, и рукава его камзола задираются, обнажая запястья и неровные розовые шрамы. Я чувствую себя виноватой. Он получил эти шрамы, пытаясь спасти меня. Терн прослеживает мой взгляд и, резко отстранившись, одергивает рукава. Я сглатываю. Нужно сказать что-нибудь об этом, о его шрамах, о его реакции. Но он всегда меняет тему, прежде чем я... «Я не считаю, что он прав во всем», — говорит Терн, чуть запинаясь. «По крайней мере, он не прав в том, что хочет за свою помощь. Винтеру необходима поддержка, которую Кордел может ему оказать. И если мы найдем источник магии, то всем от этого будет только лучше». Он удерживает мой взгляд, безмолвно моля о том, чтобы я в запальчивости не наделала глупостей. Я смягчаюсь на время. «И что же тогда, по-твоему, должен получить Ноум за свою помощь?» Стоит мне задать этот вопрос, как сам собой приходит ответ. Мое тело вспыхивает от желания, и я тянусь к Терану. Принц наклоняется ко мне. «Я хочу, чтобы отец восстановил наше соглашение». Слова падают тихо, как снежинки вокруг. «Если наши королевства объединятся, то ни одно из них не будет господствовать над другим. Мы будем едины, сильны». Он замолкает, выдыхая облачко пара. «Защищены». По телу пробегают ледяные мурашки, хотя в глубине души я понимаю, что нам с Тераном вместе быть не суждено. Ноум разорвал нашу помолвку, потому что долг Винтера перед Кордалом является достаточным основанием для связи между нашими королевствами. А может, еще и потому, что посчитал себя обманутым генералом. Ведь он хотел устроить свадьбу между сыном и винтерианской пешкой, а не винтерианской королевой. Ноуму нужны наши рудники, нужен доступ к источнику магии, и он знает, что получит их. Сказать по правде, я чувствую облегчение от того, что сейчас мне не надо беспокоиться еще и о замужестве. Однако Терн много раз четко и ясно давал понять, что недоволен решением отца. Он по-прежнему берет меня за руку, если я нервничаю, и говорит такие слова, от которых я таю. Словно в подтверждение моих мыслей, выражение его лица меняется, и он еще ближе придвигается ко мне. «Я всегда буду сражаться за тебя, всегда буду защищать тебя», — добавляет он. В его тоне и обещание, и признание, и мольба. От его слов по телу бегут мурашки. Мои мысли снова возвращаются к шрамам на его запястьях, воплощению страхов, которые он не смеет высказать вслух даже шепотом. «Защищать тебя». Он тоже страшится нашего прошлого, страшится, что случившееся может повториться. «Тебе не обязательно защищать меня», — тихо отвечаю я. «Но я могу тебя защищать и буду», — Терн заявляет это так непреклонно, что у меня сжимается сердце. «Не хочу нуждаться ни в чем, ни в его отце, ни в Кордале. Не хочу, чтобы мое королевство нуждалось в ком-либо, даже во мне. Я касаюсь своего медальона. Бесполезное украшение для меня, символ магии Винтера для всех остальных. Люди думают, что как только две половинки соединились, медальон снова стал королевским накопителем. Все считают чудом исцеление генерала и мальчика в рабочем лагере Эйприла. И то, как я смогла придать сил порабощенным винтерианцам. Никому и в голову не может прийти, как и мне до этого, что магия способна выбрать своим носителем человека. Честно говоря, Кордал беспокоит меня меньше, чем магия, которая находится внутри меня. Она может быть опасна. Я кладу руку на грудь Терана. Здесь только мы. Падающий снег, порывистый холодный ветер, игулка, бьющаяся под моей ладонью сердце. Я позволяю нам насладиться этим мгновением. В такие моменты мы можем позабыть о политике, титулах и прошлом. Это помогает не рассыпаться под тяжестью всего, что на нас свалилось. Я приподнимаюсь на цыпочки и ловлю его губы своими. Он стонет, крепко прижимает меня к себе и отвечает на поцелуй со страстью, от которой я теряю голову. Терн ласково проводит пальцами по моему виску и скуле, убирает за ухо выбившиеся пряди волос. Я льну к его ладони и пальцами оглаживаю запястье. Меня пронзает острое желание. Сердце бешено стучит и, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Я отстраняюсь, и наше дыхание образует облачко пара. Терн, что с тобой случилось в Эйприле? Слова едва слышны, но они наконец-то сорвались с языка и закружились среди снежинок. Терн медлит, будто не расслышал вопрос. Потом вздрагивает. Ужас, отразившийся на его лице, уступает место смятению. «Ты там была?» «Нет, я спрашиваю о том, что было до этого». Я вздыхаю. «Ты уже пробыл какое-то время в Эйприле до нашей встречи, и ты можешь поделиться со мной пережитым, если тебе нужно. Знаю, вспоминать очень тяжело, но я, мысленно простонав, опускаю голову, я не особо хороша во всем этом». Терн тихо смеется. «В чем?» Я вскидываю на него глаза и улыбаюсь, прежде чем осознаю, как лихо он отмахнулся от моего вопроса. «Ну, в наших отношениях». На его губах расцветает улыбка, которая лишь напоминает мне о том, что она за собой прячет. «Ты ошибаешься. Ты намного лучше в них, чем тебе кажется», — тихо говорит он, высвобождая свою руку из моей, чтобы пробежаться пальцами по моему лицу и шее, а потом опустить ладонь на плечо. Слабо улыбнувшись, я качаю головой. «Рудники, мне пора идти». «Да», — кивает Терн. Его лицо освещается надеждой. «Может быть, на этом руднике нам все-таки повезет». «Это вряд ли. Чуть не вырывается у меня». Мы открыли больше половины вентарианских рудников, и ни в одном из них не нашли ничего, кроме залежей ископаемых. Меня злит уверенность Ноума в том, что он отыщет магический источник, ведь он был утерян в недрах королевств сезонов столетия назад. Ноум заставляет моих людей отдавать те крохи сил, которые у них есть, на работу в горах. Вентарианцы 16 лет провели в лагерях Ангры. Им нужно восстанавливать здоровье, а не искать магию для человека, и так обладающего ею в достатке. Во мне опять вспыхивает ярость, и я, развернувшись, иду прочь от рассыпавшихся тел мнимых врагов. Терн молча шагает бок о бок со мной. Перед нами возникает Гаус. Он выглядит так же, как Дженюри, каким мы застали его несколько месяцев назад. С того времени столицу Винтера уже частично подлатали. В Гаус перебралось мало людей, поэтому мы восстановили только небольшую часть у рудника. Город лежит в руинах. Заброшенные дома постепенно разрушаются, тут и там громоздятся груды булыжников. Часть руин скрыта под серебристо-белоснежным покровом снега. На миг я замираю, охваченная грустными мыслями. Терн тут же обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Со временем здесь все обустроится», — уверяет он меня. Я искоса смотрю на него и отчаянно сжимаю в ладони шакрам. Рука Терна соскальзывает на мое бедро, теплое на безбрежном холоде Винтера. «Спасибо». Терн улыбается, но не успевает ничего ответить. «Моя королева!» — доносится до нас крик Нессы. За ним хруст снега под ногами и крики ее братьев. Развернувшись, я вижу, что она уже на полпути к нам. Порывистый ветер взметает ее юбку и мешает идти. Покачнувшись, Несса останавливается и улыбается, тяжело дыша. Наконец-то на ней начали сказываться месяцы свободы. Лицо и руки приобрели здоровую округлость, щеки — нежный румянец. «Мы тебя обыскались. Ты готова?» Я морщусь, но не могу сдержать усмешку. Дендера очень злится. Несса пожимает плечами. Успокоится, когда рудник откроют. Неловко поклонившись Терну, она хватает меня за руку. «Я могу похитить ее у вас, принц Терн?» «Конечно». Он проводит большим пальцем по моему бедру, по коже бегут мурашки. Несса тянет меня прочь. Коннелл с Гарриганом встречают нас на первой же улочке города. Коннелл сердитым взглядом, Гарриган веселой ухмылкой. «Вы должны были взять нас с собой», — выговаривает мне Коннелл. Потом осознает, кому он это говорит, и неловко мнется. «Моя королева». «Она прекрасно может позаботиться о себе сама», — оправдывает меня Гарриган. Брат злобно смотрит на него, и Гарриган пытается спрятать усмешку за громким покашливанием. «Не в этом дело. Теперь взгляд Коннелла направлен на меня. Для чего нас тогда тренирует Хен?» Меня подмывает повторить слова Гарригана, и я даже приподнимаю в их доказательство шакрам, но, видя напряженное лицо Коннелла, прячу оружие за спину. «Простите, что заставила вас волноваться, извиняюсь я. Я не хотела». «Где ты была?» На дороге появляется рассвирепевшая Дендера. «Я оставила тебя всего на минуту, и ты тут же...» Она резко умолкает, заметив, что я прячу за спиной шакрам. В ее взгляде нет ярости, только усталость. Я вдруг понимаю, что ей уже немало лет. «Мира», — произносит она. Все эти месяцы только Теран называл меня по имени. Остальные всегда обращались ко мне по титулу «Моя королева» или «Моя госпожа». Обращение по имени для меня как глоток свежего воздуха в душной комнате. «Я же сказала», — продолжает Дендера, забирая шакрам из моей руки и отдавая его Гарригану. «Тебе это больше не нужно, ты королева, ты защищаешь нас по-другому». «Знаю», — цыжу я сквозь стиснутые зубы, «но почему мне нельзя это делать и так, и так?» Дендера печально вздыхает. За последние 3 месяца она делает это слишком уж часто. «Война окончена», — говорит она не в первый и, вероятно, не в последний раз. «Наши люди слишком долго жили под гнетом войны. Они нуждаются в миролюбивой правительнице, а не в королеве-воине». Разум понимает, что это правда, но сердце с ним не согласно. «Вы правы, герцогиня, кривлю я душой. Если буду пререкаться, то на ее лице появится выражение, которое я видела 100 раз — страх поражения. У всех свои страхи. У Терана с его шрамами, у Нессы. Временами, когда Несса думает, что на нее никто не смотрит, в глазах у нее появляется пустота. А когда ей снятся кошмары, она сильно рыдает, и у меня от этого ноет сердце. Пока никто из нас не упоминает о прошлом, все в порядке. «Идем», — хлопает в ладони Дендера. «Мы и так уже опаздываем». Глава 2. Мира. Дендера ведет нас на площадь, в нескольких шагах от которой находится Тадильский рудник. Дома здесь уже восстановлены, а дорожки расчищены от обломков. 7 рудокопов, уже спустившихся в недра горы, собрались на площади вместе с корделианцами. Непривыкшие к холоду корделианские солдаты переступают с ноги на ногу, пытаясь согреться. У площади расставлены палатки, и мы идем вдоль столов, заваленных картами и расчетами. Генерал с Эллисон, склонив головы, тихо обсуждают что-то в одной из палаток. Мы привлекаем их внимание, и на лице Эллисон расцветает искренняя улыбка, а на лице генерала отражается работа ума. Он что-то просчитывает. Их одежды так же красивы, как и платье Нессы с Дендерой. Традиционная одежда вентарианских женщин — длинные гофрированные платья цвета слоновой кости, а вентарианских мужчин — голубые штаны и блузы, поверх которых крест-накрест повязана белая ткань. Мне все еще непривычно видеть генерала не в боевом снаряжении. Он даже не носит кинжал. Нам ничего не угрожает, наш враг мертв. «Моя королева», — склоняет голову генерал. Я вся напрягаюсь. К тому, что генерал зовет меня «моя королева», я тоже еще не привыкла. Мой генерал, отец Мейзера. При мысли о Мейзере все внутренности переворачиваются. Мейзер в Дженюэре тренирует вентарианскую армию. Он почти ни словом не обмолвился со мной после нашего с ним последнего разговора. После того, как я полностью взяла на себя обязанности королевы, а он безропотно лишился высочайшего титула. Я надеялась, что ему всего лишь нужно время, но за 3 прошедших месяца Мейзер не сказал мне ничего, кроме «да, моя королева». Я не знаю, как преодолеть разверзшуюся между нами пропасть. Как бы глупо это ни было, я успокаиваю себя тем, что он заговорит со мной, когда будет к этому готов. Возможно, проблема не в том, что Мейзер больше не король, а в том, что Теран все еще не желает уходить из моей жизни. Пока мне легче не думать о Мейзере, легче нацепить на лицо улыбку, спрятав за ней творящуюся в душе жуть. Я бы не хотела ничего скрывать, не хотела бы, чтобы другие прятали свои чувства. Мы должны быть сильны духом и справиться со всеми бедами. В груди покалывает разрастающимся холодком, искрящимся, морозным, бодрящим, и я подавляю стон. Завоевав мое королевство 16 лет назад, Ангра сломал накопитель Винтера. А когда накопителем жертвуют, как это сделала Ханна, правитель сам становится им. Его тело и жизненная сила сливаются с магией. Никто не знает об этом, кроме меня, Ангры и моей матери. «Ты можешь помочь им справиться с тем, что случилось», — говорит Ханна. «Так как магия во мне ничем не ограничена, мама может общаться со мной даже после своей смерти». «Я не буду исцелять их насильно», — отвечаю я, вздрагивая от этой мысли. «Магия может излечить телесные раны, но душевные. Я не...» «И я не предлагала подобного», — возражает Ханна. «Ты можешь показать им, что у них есть будущее, что Винтер способен выжить. Напряжение отпускает меня. Да, это я могу». Толпа затихает, когда я выхожу из палатки в сопровождении генерала. 20 рабочих уже углубились в гору. Так происходит при каждом открытии рудника. Рудокопы отправляются внутрь. Я же стою у выступа горы и наделяю их при помощи магии нечеловеческой ловкостью и выносливостью. Магия работает только на коротких расстояниях, и мне не удалось бы использовать ее, находись я в Дженьюри. «Начинайте, когда будете готовы, моя королева», — произносит генерал, словно чувствуя, как я ненавижу эти открытия рудников. Больше он ничего не говорит, лишь отступает, заложив руки за спину. Я стараюсь не обращать внимания ни на Ханну, ни на генерала, ни на устремленные на меня десятки пар глаз, ни на давящую тишину, накрывшую площадь. Раньше магия наполняла меня восторгом, когда она помогла мне освободить пленных винтерианцев. Когда мы вернулись в Винтер, и я не знала, как всем помочь, она сама заструилась из меня, принося снег и вливая в моих людей жизненные силы. Магия всегда знала, что нужно делать. Но сейчас, даже если я захочу ее остановить, мне это не удастся. Вот что страшит меня больше всего. Я чувствую, насколько безгранична магия. Мое тело сдастся задолго до того, как она решит остановиться. Я пытаюсь обуздать ледяные потоки в груди, но понимаю, винтерианцы нуждаются в каждой толике магии, которую я пытаюсь удержать. Я не успеваю сделать вдох, как магия вливается в рудокопов. Я стою в ее холодном вихре, глядя широко распахнутыми глазами в выжидающие лица моих подданных. Они не видят и не чувствуют магии, если она питает не их. Никто не знает, какой опустошенной я себя ощущаю, будто я чехол для стрел. Я пыталась поговорить об этом с генералом, но проглотила слова, когда в комнату зашел Ноум. Если король Кордала узнает, что сам может стать накопителем, то ему больше не будет нужен магический источник. Ноум обретет могущество и перестанет делать вид, что Винтер его не интересует. Я разворачиваюсь, желая пресечь поток магии. Толпа воспринимает это как завершение открытия и тихо аплодирует. «Произнесите речь», — побуждает меня генерал, «стоит мне направиться к палатке». Я произношу одну и ту же речь при открытии каждого рудника. Я обнимаю себя руками. Они все это уже слышали. Возрождение, прогресс, надежда. Они ждут ее, не уступает генерал, и хватает меня за руку, когда я делаю еще один шаг к палатке. «Моя королева, вы забыли о своем высоком положении». «Если бы», — думаю я, и тут же сожалею об этом. «Не хочу забывать о том, кто я есть. Просто мне жаль, что я не могу быть и королевой, и самой собой». За генералом безмолвно маячат Элисон и Дендера. В нескольких шагах от них меня ждут Коннелл и Гарриган. Террен разговаривает со своими людьми. Из этой привычной картины выбивается только Несса, стоящая рядом с братьями. Ее взгляд прикован к переулку справа от меня. Я стряхиваю со своей руки ладонь генерала и иду к ней. «Они вернулись», — Тихо говорит она мне. Ее взгляд не отрывается от переулка, и теперь я тоже вижу Финна и Грира. Как только наши взгляды встречаются, Финн склоняет голову, и они с Гриром устремляются к главной палатке, словно все это время они были тут, в Гаусе. Мы вместе выехали из Дженюри, но вскоре незаметно разделились, чтобы корделианцы не сразу это заметили. Генерал направляет меня в палатку, будто боится, что я и туда откажусь пойти. Но я сама ускоряю шаг и спешу занять место у стола. Рядом встают Элисон и Дендера. Мы пытаемся дышать размеренно и спокойно. Ничего необычного не случилось, не стоит волноваться. «Что вы нашли?» — тихо спрашивает генерал. Финн с Гриром сталкиваются плечами у стола. По их грязным лицам текут струйки пота. Я скрещиваю руки на груди. Вполне обычное дело, с миссии вернулись советники королевы. Но меня гложет недовольство, я должна была отправиться на задание и раздобыть сведения для монарха, а не сама быть им. Финн раскрывает мешок и достает оттуда сверток. Грир вытаскивает такой же из-за пазухи. «Сначала остановились в Спринге», — отчитывается Финн, глядя на стол. Коннелл, Гарриган и Несса выглядывают из палатки, следя, чтобы к ней не приблизились корделианцы. Сообщения корделианцев подтвердились, ни единого следа Ангры. Спринг перешел на военный режим. Его возглавляют несколько выживших генералов. Никакой магии, никаких военных приготовлений. Я не спешу расслабляться. То, что Спринг затих, не означает, что все прекрасно. Если Ангра выжил в битве при Эйприле и хочет сохранить это в тайне, то он не будет оставаться в своем королевстве. По дороге в Саммер мы пересекли Отем. Никаких изменений в обоих королевствах, продолжает Финн. Отем оказал нам теплый прием, а в Саммере нас даже не заметили. Это значительно облегчило нам сбор слухов об Ангре. Яким и Вентралли. Я придвигаюсь к столу. Обнаружили вас? Грир кивает. В королевствах тут же распространились слухи о приезде двух вентарианцев. К счастью, когда мы сказали, что прибыли по поручению своей королевы, жители несколько смягчились. Однако не выпускали нас из виду, пока мы не пересекли их границы. И Яким, и Вентрали отправили вам подарки. Он придвигает свертки ко мне. Я беру первый и, сняв грязную тряпицу, вижу книгу. Толстый фолиант в кожаном переплете с тисненными черными буквами на обложке. Эффективное осуществление налогового контроля в правлении королевы Жизель, читаю я вслух. Королева Якима прислала мне книгу о введенных ею законах по налогам и сборам. Финн передергивает плечами. Она хотела засыпать нас подарками, но мы убедили ее, что не сможем их увести. Королева Якима приглашает вас в свое королевство, собственно, как и королева Вентралли. Я беру второй сверток, а когда разворачиваю его, на стол ложится вышитый гобелен. Переплетение цветных нитей рисует снежные вентарианские поля, настигающие зелень цветущих просторов Спринга. «Это приказала вышить королева Вентралли», — замечает Финн, «чтобы поздравить вас с победой. Я провожу пальцем по изгибам серебристой нити, разделяющей Винтер и Спринг. Мы обращались к Вентралли и Якиму, собирая союзников для борьбы с Ангрой. Тогда королевским семьям не было до нас никакого дела. С чего такая перемена? Морщинки на лице Грира углубляются, выдавая его возраст, плечи сутулятся. Кордел запустил руки сразу в два королевства сезонов, в Отем и Винтер. С таким крепким плацдармом Ноум при желании с легкостью может завоевать и Спринг. У Саммера есть торговые соглашения с Якимом, но нет официального союза. Другие королевства гармонии страшатся честолюбивых замыслов Ноума, прекрасно зная, что он ищет магический источник. Они прощупывают почву, выведывая, насколько Винтер предан Кордалу и можно ли свергнуть Ноума. Вентрали и Яким выказали настойчивое желание видеть вас у себя, добавляет Финн. Королева Жизель заверяла, что вам всегда будут рады. Королева Райлин говорила то же самое от имени короля Вентрали. Да, он и сам горит желанием встретиться с вами. Я качаю головой. Вы обнаружили в этих королевствах признаки того, что он жив? Не могу произнести его имя. Язык отказывается повиноваться. Нет, моя королева, отвечает Грир. Никаких признаков жизни Ангры. Однако мы не добрались до Пейзли. Переход через горы опасен, и после приема в Вентрали и Якиме мы решили, что в этом нет необходимости. Почему? Потому что Пейзли — королевство гармонии. Никто из них не принял бы изгнанного короля сезонов. Яким и Вентрали нас-то не хотели принимать. Не думаю. Грир на пару секунд умолкает. «Не думаю, моя королева, что Ангра в Приморье». Он произносит это таким тоном, что я невольно закрываю глаза. Когда я впервые предложила отправить кого-нибудь на поиски Ангры, все сочли мое решение безумием. Ангра испарился сразу после битвы в Эйприле. Большинство моих людей считает, что он не сбежал, а был поглощен магией. «Ангра мертв», — подтверждает генерал. Он больше не представляет опасности, и нам не стоит о нем беспокоиться. Я устало смотрю на него. Генерал, как и весь мой вентарианский совет, верит в победу над Ангрой. А ведь я рассказала им, что магию из его накопителя подчинил распад, темная энергия, образовавшаяся тысячелетия назад, до создания королевских накопителей. Давным-давно каждый житель Земли имел свой накопитель, но, начав использовать магию во зло, люди породили распад. Создание королевских накопителей и уничтожение всех остальных ослабили распад, и все же он не исчез. Именно он подпитывал силу Ангры, пока Мейзер не сломал посох Спринга. Если Ангра жив, то может быть таким же, как я. Сам себе накопитель, не обремененный никакими ограничениями. И распад может стать бесконечным. Но если Ангра жив, то почему прячется? Почему не подчинил себе мир, поработив нас всех? Возможно, именно это убеждает генерала в том, что Ангра мертв. Взгляды всех, даже Коннелла, Гарригана и Нессы, обращены на меня. Я смотрю за их спины, широко раскрыв глаза. Одну секунду никто не наблюдал за тем, что происходит снаружи. Какие-то проблемы? В палатку, нагнувшись, заходит корделианский солдат, а за ним следуют еще трое. Стоит вооруженным и облаченным в доспехи людям заполнить палатку, как мой совет напрягается, сбрасывая с себя притворные расслабленность и спокойствие. Я хочу рычать, когда вижу, что вслед за ними появляется Теран. Уверен, они обсуждают, как лучше всего организовать работу Тадильского рудника, предполагает принц, вставая рядом со мной. Склонив голову на бок, он устремляет взгляд на своих солдат. Какие тут могут возникнуть проблемы? Солдаты медлят, но Теран их принц. Они удаляются из палатки, и он обвивает рукой мою талию. Магия трепещет во мне прохладой, но я не чувствую радости. Не должна я нуждаться в том, чтобы мне на помощь бросался человек из чужого королевства. А уж тем более отражал нападки тех, кто вроде как нас защищает. «Спасибо за содействие», — произносит генерал. «Не стоит благодарности», — коротко кивает Теран. «Вам должно быть позволено проводить собрание в собственном королевстве без вмешательства корделианцев». Я с иронией смотрю на него, только не говори такое при отце. Рука Терана на моей талии напрягается, и он собственнически притягивает меня к себе. Мой отец слышит только то, что хочет слышать», — говорит он. «Так что же вы обсуждали?» Генерал шагает к нам. Стрельнув глазами в сторону, я замечаю, что Финн с Гриром удаляются от палатки. Вероятно, идут освежиться после долгой поездки. Мы лишь обсуждали, какую бы там ложь генерал не подготовил, она оказывается ненужной. Теран отстраняется от меня и берет со стола гобелен. «Вентрали?» — удивляется он. «Откуда у тебя это?» Разумеется, он сразу понял, откуда этот гобелен. Его мама приходила с тетей, нынешнему королю Вентрали. Покои Терана в Битае завалены картинами, масками и другими вентрилианскими произведениями искусства. Наши с генералом взгляды встречаются. Всех охватывает одно и то же чувство. Дендера уставилась на меня. Эллисон вцепилась в край стола. Все ждут моего ответа. Все хотят, чтобы я солгала. Путешествие Финна и Грира должно остаться тайной. Мелким актом неповиновения Винтера перед лицом оккупации Кордала. Доказательством того, что мы можем быть самостоятельными, но лгать Терану. Генерал напрягается, потому что мое молчание затягивается. «Мы нашли это в Гаусе», — говорит он, — «в одном из домов». Только сейчас я осознаю, что Теран все равно может узнать правду. Если Жизель или Райлин приняли Финна с Гриром, то об этом быстро разойдутся слухи, и через какое-то время Ноум услышит, что его собратья, Королевство Гармонии, оказали радушный прием вентарианским гостям. Но ложь уже прозвучала. Отказ от сказанного будет выглядеть еще хуже. Может, ложь не так и страшна? Может, все хорошо? Нет, ничего хорошего, но я не знаю, как сделать все правильно и хорошо. Гобелен прекрасен. Терн пробегает пальцами по нитям. Битва Винтера со Спрингом? Он выжидающе смотрит на меня. Я выдавливаю тихий смешок. Ты спрашиваешь об этом у меня? Это в тебе течет вентралианская кровь. Терн улыбается. Да, но я надеялся, что уже успел оставить в твоем сердце частичку себя. Мои щеки пылают. Все взгляды вновь устремлены на меня. Не знаю, понял ли Теран, что генерал солгал. Он смотрит на меня, чуть склонив голову. Черты его смягчились, и мне приятно видеть эту перемену. Их так долго сковывало напряжение, вызванное страхом и воспоминаниями. Именно так смотрел на меня Теран утром у подножия Кларинских гор, и также смотрит каждый раз перед поцелуем. Будто я произведение искусства, которое он пытается постичь. Мое сердце бьется так громко, что уверенно Теран слышит его стук. Если бы мы находились в его покоях, он, принц Кордала и я, солдат Винтера, то я бы без раздумий кинулась в его объятия. Но я оглядываю палатку, генерала, Дендеру, Эллисон, даже Коннелла, Гарригана и Нессу. Они все смотрят на меня одинаково, словно всегда видели во мне только королеву Винтера, личность, достойную поклонения и благоговения. Я не произведение искусства и не достойна ничего поклонения. Я та, кто только что поддержал ложь, сказанную одному из близких мне людей. Это нужно Винтеру, и именно такой я нужна Винтеру. Ненавижу себя такую. Землю сотрясает поднявшийся из глубины грохот. Отдавшаяся в теле вибрация вызывает леденящую волну магии. Мир содрогается в неистовой какофонии подземных толчков и глухого рокота, изрыгаемого недрами земли. Все снова недвижимо и тихо, словно ничего не происходило. Но что-то случилось. Что-то, от чего семьи рудокопов, задержавшиеся на площади, в ужасе кричат, понимая, что означает этот шум. Обвал. Мои нервы напрягаются до предела, и я бросаюсь вон из палатки. Длинная юбка мешает бежать, и я приподнимаю ее повыше. Стоит мне оказаться на площади, как кто-то хватает меня, останавливая. «Моя королева!» — знакомым, повелительным тоном произносит генерал. «Вы не можете! Там рудокопы!» — кричу я в ответ. Я до сих пор чувствую дрожь. Люди вокруг тоже спешат к руднику и собираются возле корделианских солдат, которые их не пропускают. «Мои люди! Только я могу исцелить их, и я не оставлю их там!» Знала же, что нельзя открывать этот рудник. Если теперь мои люди погибнут из-за упрямства Ноума в поиске того, чего мы никогда не найдем, я его убью. Генерал усиливает хватку. «Вы королева, вам нечего делать в обрушившемся руднике. Мне хочется закричать. Раньше я часто срывалась на генерала, однако закричать сейчас я не успеваю, так как из-за выступа горы появляется корделианский солдат, поставленный охранять вход в рудник. «Рудокоп!» — громко кричит он. «Поднимается из шахты!» Я успокаиваюсь. Магия наделила моих людей силой и выносливостью. Может быть, именно благодаря ей одному из рудокопов удалось спастись. Генерал проталкивается сквозь толпу, и я спешу вслед за ним. Мы приближаемся к выступу горы. Склон за ним уходит вниз и разделен тропой, с двух сторон которой тянутся валуны. Эта тропа ведет к пещере, ничем не отличающейся от любых других, бездонной и темной. Мы с генералом устремляемся к ней, а за нами цепочка людей, Коннелл с Гориганом, Террен и несколько его солдат. Всматриваясь в пещеру, я молюсь, чтобы это был не обвал, чтобы никто не пострадал. Как только мы добираемся до входа из пещеры, шатаясь, выходит рудокоп и падает на колени. Он с ног до головы перепачкан грязью, его светлая кожа и волосы серы, в солнечном свете вьется поднятая им пыль. Я опускаюсь перед ним и кладу ладони ему на плечи. Не медлю ни секунды, магия расцветает в груди, инеем охватывает каждую клеточку моего тела, струится по рукам и вливается в тело рудокопа, очищая его легкие, исцеляя ушибы и порезы. Мне не хватает воздуха, я тяжело дышу, но скованное болью лицо мужчины расслабляется, он осознает, что я помогла ему магией. «Обрушилась стена, моя королева!» Он заходится в кашле. «Мы не ожидали этого, не там, но...» Террен опускается рядом со мной, впившись в рудокопа лихорадочным взглядом, полным безумной надежды. «Мы нашли его», — говорит рудокоп так, словно сам не может в это поверить. Он изумленно моргает, глядя на меня. Я с трудом проталкиваю в легкий воздух, говоря себе: «Дыши, дыши, продолжай дышать». «Мы нашли его, моя королева, источник магии». Глава третья. Мира. «Ханна!» — зову я, и магия вспыхивает искрящейся прохладой. «Скажи мне, что он ошибается». Я чувствую ее изумление и восторг, и тоже безграничное потрясение, что испытывают все остальные. «Мы были так близки», — выдыхает она. «Тадильский рудник, все это время мы были так близки». Ханна умолкает, но я знаю, что она имеет в виду. Близки к тому, чтобы найти источник магии и не дать Ангри завоевать Винтер. Рудокоп поднимается на ноги и безмолвно ведет меня в пещеру. Генерал без возражений позволяет мне следовать за ним, шагая позади с таким видом, словно его тащат внутрь против воли. За ним идут Террен, Гарриган, Коннелл и корделианские солдаты. Утреннее солнце освещает первые метры штольни, но дальше, где начинается спуск, все погружено во тьму. Рудокоп подхватывает единственный горящий фонарь, наверное, тот, что принес с собой, поднимаясь наверх. И мы, взяв себе фонари из общей кучи, зажигаем их и устремляемся вслед за ним. В мерцании фонарей становится видна пещера, туннель шириной в две руки и высотой чуть больше стоящего в полный рост мужчины завален инструментами. В полной тишине слышны лишь приглушенные звуки наших осторожных шагов. Моего запястья касаются пальцы — Сначала едва ощутимо, потом, когда я слабо улыбаюсь Терану, смелее. Принц ничего не говорит, хотя потому как приоткрыты его губы, я знаю. Ему хочется что-то сказать. Но что тут скажешь? Я сжимаю пальцы Терана и веду его в темноту. Впереди видны разветвления, однако возглавляющий нашу группу рудокоп проходит мимо них, продвигаясь в самый глубокий туннель Кларинских гор. Воздух здесь пропитан запахом древней затхлой пыли, которая тонким слоем оседает на коже. Напряжение немного отпускает меня, но тут туннель заканчивается, и перед нами предстает провал в неровной каменной стене. Горящие фонари освещают его и валяющиеся на земле обломки камней. Остальные рудокопы, кажется, не пострадали, и я немного успокаиваюсь. Они все столпились в туннеле, глазея на большую трещину в стене. Страх мешает им войти внутрь, а благоговение — отойти назад. Завидя нас, они отступают и выжидающе смотрят на меня, но я чувствую то же, что и они. Фонарь подрагивает в моей руке. Кто-то создал этот грот. Идеально вырезанный каменный пол кажется мраморным. Окружающие стены за провалом ничем не отличаются от прочих на руднике, но их как будто оставили такими умышленно, потому что все внимание к себе тут же приковывает задняя часть грота, где стену обработали до идеальной гладкости. Я проскальзываю вперед, мимо груды камней, и оставляю фонарь у входа в грот. Фонари за моей спиной достаточно освещают пространство. Стоит мне зайти внутрь, и воздух начинает потрескивать, как в грозу перед вспышкой молнии. По телу пробегает дрожь. Воздух тяжел и пропитан магией. Теран касается моего локтя, и я вздрагиваю. Не знала, что он последовал за мной в грот, но, похоже, он единственный, кто достаточно смел или достаточно глуп, чтобы отважиться сюда ступить. Все остальные замерли столбами у входа, потрясенно и с ужасом взирая на то, что манит меня, точно пламя мотылька. Перед нами высится дверь, широкая и массивная, сделанная из того же камня, что и грот. В самом ее центре вырезаны четыре картины. Одна — сплетение пламенеющих лоз, вторая — сложенные стопкой книги, третья — обычная маска и последняя, самая большая, расположенная поверх трех остальных, вершина горы, залитая столпом света. Над ней дугой выгравированы слова «Орден Искупителей». Я подхожу ближе, тихо ступая по каменному полу. Столб света, бьющий вершину горы. Где я это видела? И что это за Орден Искупителей? «Золотые листья», — выдыхает Теран и делает шаг вперед. «Это замочные скважины?» Я хватаю его за руку, останавливая, не позволяя идти дальше, тут опасно. Теран прав. В середине трех маленьких изображений есть узкие замочные скважины. «Думаешь, это то, что мы ищем?» — тихо спрашиваю я. Теран накрывает мою ладонь своей и рассеянно кивает. «Да», — отвечает он, — «мы нашли его. Теперь у нас все будет хорошо». Он смотрит на меня, переводит взгляд на дверь. «У нас все будет хорошо». Я оглядываюсь на столпившихся у грота людей. Встречаюсь глазами с генералом, и горло сжимается. Я понимаю, что это значит. Когда открыли доступ к источнику, у каждого человека появился накопитель. Но потом люди начали использовать свои личные накопители для убийства, воровства и насилия. Так образовался распад, который проникал в их разум и побуждал использовать магию во зло. И если за этой дверью действительно окажется магический источник, нужно было остановить Ноума задолго до этого. Лицо Терана светится от счастливого потрясения, он рад находке, хочет открыть эту дверь, и его довольный вид ошеломляет меня еще больше. Я не подумала. Бросилась сюда, не помня о том, кем является Терн. Ему нужна магия за этой дверью. Она нужна Корделу. Я делаю шаг назад, отодвигаясь от него. «Мира!» — тянется ко мне Терн. Холодная волна магии пронзает мое тело. Я замираю. «Мира!» — кричит Ханна. Она напугана. «Чем?» Терн шагает ко мне, но неожиданно спотыкается и, раскинув руки, падает на меня. «Мира, уходи отсюда!» «Как холодно! Как же холодно!» «Мира!» — взывает Ханна. «Ми...» Тишина. Мучительная тишина. Словно захлопнувшаяся дверь отрезала от меня все звуки. Жгучий жар опаляет тело нескончаемыми волнами боли. Огненная магия охватывает руки и ноги, заполняет грудь, взбирается к шее. Она обжигает каждый нерв, встает в горле комком раскаленного свинца, не давая издать ни звука. В меня вжимается тело Терна, и я знаю лишь одно — во всем виноват он. Или я. Все это происходит только со мной, потому что Терн ничего не чувствует. Он растерянно сводит брови. «Мира, что?» Невидимая сила подхватывает нас и швыряет назад ко входу в грот. С глухим стуком мы ударяемся о камень и валимся на пол. Все встревоженно кричат и бросаются к нам. В этот момент боль вырывается из меня полубезумным нечеловеческим криком. Тело сотрясается. Я сворачиваюсь в клубок, затыкаю уши ладонями и катаюсь по полу, пытаясь найти положение, в котором не буду чувствовать себя так, будто сгораю заживо. «Ханна!» — взываю я к ней, к магии, к чему угодно, способному это остановить. Молчание, тишина. На меня обрушивается страх. Густая тьма застилает глаза, стекает по горлу и заключает меня сверху донизу в слишком знакомый плен. «Мира!» В мои волосы вплетаются пальцы Терна, его руки обвивают меня. «Мира, держись!» Я моргаю и остаюсь совершенно одна во тьме, пламени и льду. Темнота отступает, рассеивается в желтом свечении факелов. Я благодарна за этот свет, я в порядке, пока не обвожу глазами комнату. Мерцающий свет открывает взгляду темницу, на грязных черных камнях блестят пятна плесени. Сидящий в углу Терн напряженно уставился на дверь. На его лице страх, потому что у двери стоит Ангра. «Наследник Кордала», — произносит Ангра. Шагнув вперед, он опускается на корточки перед Терном, опираясь на свой посох. «Ты придал новое значение слову «доблесть». Каков был твой план? Проникнуть в мой город и освободить вентарианскую рабыню, что попала ко мне?» Ангра обхватывает подбородок Терна пальцами и вздергивает его голову вверх. «Или ты рассчитывал, что твой отец примчится спасать вас обоих?» — мурлычет он. Мы с Терном судорожно вздыхаем. Так вот, что случилось с ним, когда его схватили в Эйбриле. Зеленые глаза прищуриваются, Ангра склоняет голову на бок, словно слышит что-то, чего не слышим мы. На его лице появляется выражение, которое я никак не ожидала увидеть, выражение восхищенного благоговения. Ангра оглаживает большим пальцем подбородок Терна. «Ты и правда думаешь, что он придет?» Брови Терна дергаются вверх. Он неосознанно выдает сомнение. Ангра тут же ухватывается за это. «А знаешь...» Мы с тобой не так уж и сильно отличаемся друг от друга. Показать тебе, насколько мы на самом деле похожи. Он кладет ладонь на голову Терна. Терн кричит. Случилось это уже или нет, неважно. Мне тяжело слушать его крики, но в этот миг Ангра отдергивает руку, и Терн с закрытыми глазами валится вперед. Нет. Приподнявшись на локтях, приглушенно говорит он. а потом с ужасом повторяет: «Нет, он не убил ее, как твой». «Убил ее? Кого? Что Ангра ему показал?» Ангра цокает языком. «Убил, маленький принц». Отстранившись, он наблюдает за тем, как корчится Теран. Темная магия возвращается в посох. «Мы с тобой одинаковы». «Мира». Я подскакиваю, крепко сжимая в кулаках ткань. «Я у себя дома, в Гаосе». Потрескавшиеся коричневые стены пропускают внутрь прохладный воздух. В маленькой комнатке стоит кровать, и несколько столиков, на каждом горят свечи. Десятки свечей. Я моргаю, таращась на свет, переводя взгляд с одного колышущегося огонька на другой. Ткань в моих кулаках натягивается, и я вздрагиваю. Рядом со мной сидит генерал. Его руки упираются в постель по обе стороны от моих ног. Я вцепилась в его воротник, будто собралась с ним драться. Теран тоже здесь, стоит в изножье кровати с незажженной свечой в одной руке и спичкой в другой. Ангра, воспоминание. Я разжимаю руки и утыкаюсь лбом в колени. Почему я это видела? Как я... «Магический источник», — выдыхаю я, выпрямляясь. «Дверь. Там был барьер». Я вспоминаю, что произошло. Барьер не позволил приблизиться к двери. Магия отбросила нас с Тераном назад. Может быть, причина в том, что я накопитель? Или магия барьера соприкоснулась с Тераном, впитала в себя его воспоминания и передала их мне? Какая бы магия ни была там за дверью, нам нельзя ее трогать, говорю я. Теран удивленно смотрит на меня. «Возьмите, моя королева, выпейте это». Генерал пытается дать мне стакан воды, но я отталкиваю его. «Мы нашли магический источник», произношу я. «Что-то защищает его, какой-то барьер. Мы не можем его убрать». Если мы получим доступ к магии, если она распространится. Теран подходит ближе. Именно в этом мы и нуждаемся. Я колеблюсь, вспоминаю, каким счастливым выглядел Теран до нашего с ним столкновения и как он корчился на полу в темнице Ангры. То, что я видела, было на самом деле? Ханна, неуверенно обращаюсь я к магии. Это было... В груди вспыхивает холод. Так происходит всегда, когда я обращаюсь к магии. Только раньше вспышка угасала, а теперь разрастается. Холод стремительно растекается по рукам и ногам. Магия хочет вырваться из моего тела. «Нет», — мысленно кричу я, — «остановись». Магия не подчиняется. Мощным потоком она вливается в генерала. Он вскакивает на ноги, открыв рот и задыхаясь, будто кто-то врезал ему под дых рукоятью меча. «Что?» — выдавливает он. «Что ты?» Поскальзываясь на деревянном полу, он пятится назад и натыкается на закрытую дверь, ведущую в коридор. Он хватается за нее в попытке открыть, но вместо этого дверная створка с грохотом падает на пол. Генерал сорвал ее с петель. Нет, это я сотворила с ним такое. Я падаю на постель. Я видела, как магия наделяет людей силой, делая их могучими и выносливыми. Но не настолько, чтобы они могли снести дверь. До этого момента магия всегда помогала мне и моим подданным. Что случилось? Генерал бросает на меня вопросительный взгляд. «Моя королева, зачем вы так?» «Я не хотела». Мотаю я головой. Магический барьер что-то сделал со мной. В груди холод, мое сердце лед, мои конечности снег, каждый мой выдох должен превращаться в пар. Магия словно сорвалась с цепи. Генерал осторожно ступает вперед. «Мы разберемся во всем, моя королева, отправим кого-нибудь туда вниз, того, кто не связан с королевским накопителем». Я вскакиваю на ноги. «Нет, это слишком опасно. Никому нельзя туда спускаться». «Мы нашли его, Мира», — вступает в разговор Теран. Голос у него хриплый. Магический источник, и ты не хочешь даже изучить его. Мир веками не видел подобной силы. Представь только, сколько хорошего мы можем совершить с ее помощью. Представь себе, какое зло она может принести, кричу я, не в силах сдержать тревогу. Ты видел, что я только что сделала? Моя магия могла изувечить генерала. Даже если мы сможем получить доступ к источнику, все будет совсем не так, как ты того хочешь. Думаешь, твой отец использует магию во благо? Может быть, для блага Кордала, но как это отразится на моем королевстве? Теран роняет незажженную свечу и спичку и подходит ко мне. «Миру нужна эта магия», — настаивает он. «Мы можем сделать так, чтобы магия принесла пользу всем. Твои люди будут владеть собственной магией, которая позволит им никогда больше не допустить захвата их королевства». «Не говори отцу, что мы нашли его», — умоляю я. «Я знаю, почему ты страшишься Ангры, но мы сильнее его. Ты не такой, как он». Сведя в замешательстве брови, Теран скользит взглядом по моему лицу. Я молчу, выжидая, когда он вспомнит и поймет, что я хочу сказать. Но принц лишь растерянно наклоняет голову. Он не помнит, что сделал с ним Ангра. Или видение было ложным? Где-то в доме открывается дверь, и до нас долетают голоса. «Она очнулась?» — спрашивает Несса. Дендера что-то ей отвечает. «Что с дверью?» — они входят в комнату. Генерал с Нессой и Дендерой начинают что-то тихо обсуждать, а я придвигаюсь к Терану и понижаю голос. «Пожалуйста, не говори об этом Ноуму. Мои люди видели все своими глазами. Твои люди знают, что мы нашли источник, отец тоже об этом обязательно узнает. Внизу было всего несколько наших людей, и мои будут держать рот на замке. Пожалуйста, Теран, дай мне время понять, что делать дальше». Мое сердце сжимается, пока он молчит. «Во сне», — наконец говорит Теран, — «ты стонала так, словно была напугана». Он не согласился, он переменил тему. «Мне снился Ангра и ты. Я медлю, боясь причинить ему боль. Мои слова — молоток, а он — фарфоровая ваза. Вейбриле». Теран отшатывается от меня. «Это был просто сон», — тут же отмахиваюсь я, видя его реакцию. Теран ловит мою руку и сжимает ее, напрягшись всем телом. «Я мало что помню о том времени», — шепчет он, и в каждом его слове ощущается тяжесть 3 месяцев темницы. Целые дни выпали из памяти. Но я прекрасно помню слова Ангры о том, что он планирует сделать с тобой. Он собирается приказать Ироду, голос Терана надламывается, «Ангра Вейбриле воздействовал на меня своей магией, это все, что я знаю. У него не должно быть такой способности, королевские накопители не могут воздействовать на людей из чужих королевств. И если магия, подобная той, что владел Ангра, существует, то нам нужна от нее защита». Мои руки дрожат от желания податься вперед и обнять Терана, но, несмотря на его боль, я не могу с ним согласиться. «Тем более нужно оставить эту дверь закрытой. Если магию используют во зло, она сотворит как раз ту самую силу, которой ты так страшишься». Теран морщится. Я не убедила его. Ко мне бросается Несса. «Моя королева, как вы себя чувствуете?» Она не спрашивает, что случилось, не задает вопросов о руднике. Наверное, генерал ей достаточно рассказал. Коннелл с Гарриганом встают на страже у моей двери, когда генерал сообщает, что пойдет проведать Фина и Грира. Он не остается посмотреть, все ли со мной в порядке. Он просто велит Дендере обеспечить отдых королеве. Никакой помощи от него или от Терана, который тоже уходит. Я пытаюсь последовать за ним, но Дендера толкает меня на кровать, заставляя прилечь. Теран исчезает, не проронив больше ни слова. Он мог бы помочь мне, остаться и помочь все это пережить и во всем разобраться. Нет, Это я должна помочь Терану. Он не помнит, что с ним случилось, а я не понимаю, происходило ли увиденное мной на самом деле. Внезапное озарение сметает остальные мысли. Ханна не ответила мне. Когда я обратилась к ней, магия прорвалась наружу. Я уже готова позвать ее снова, но вижу, как Несса сметает в угол деревянные щепы. Наша связь с Ханной всегда была непостижимой. Может быть, барьер ее разорвал? Холод трепещет у меня внутри, словно чувствуя, что я в миге от того, чтобы воззвать к своей магии. Я боюсь ее, но мне нельзя бояться собственной магии. Теперь, когда источник найден, мне ничего нельзя бояться. Глава 4. Мезер. Блокируй удар. Меч рассек воздух всего через секунду, но Мейзер уже знал, чем закончится бой. Спарринг-партнер споткнется на неровном полу амбара, в его глазах промелькнет сомнение, затем он осознает свою ошибку, попробует отбить удар и окажется на спине с приставленным к шее деревянным лезвием меча. Мгновением позже противник Мейзера растерянно моргнул, таращась на него с пола. «Простите, милорд», — пробормотал он. Перекатился, поднялся на ноги и передал тренировочный меч следующему. Мейзер смотрит на белые облачка пара от его дыхания. Следующий противник — парень по имени Филипп, хотя бы его ровесник. В отличие от остальных собравшихся здесь немолодых людей, которые взирают на него со смесью страха и отчаянного желания угодить. Из всех освобожденных из рабочих лагерей Спринга винтерианцев лишь 600 раньше жили в Дженьюри. 200 родом с запада Винтера, 700 из центральных лесов и не более 150 с юга Кларинских предгорий. Только 3/4 тех, кто до этого жил в столице Винтера, решили поселиться в Дженьюри. Остальным невыносимо было видеть разрушенные войной дома, и 3 месяца назад они рассеялись по ныне диким просторам нового и незнакомого Винтера. Снег небесный, Мейзеру не верилось, что прошло столько времени. 3 месяца после битвы в Эйбриле, где он сломал накопитель Ангры, и король Спринга погиб. 3 месяца свободы. И меньше месяца с тех пор, как Уильям с Мирой отправились в южные рудники. Через несколько часов, мгновений, ударов сердца, они вернутся, а следом за ними возвратится избитая Ноум. Корделианский король вновь самодовольным надутым индюком въедет в столицу Винтера и заберет у винтерианцев те крохи добра, что они смогли за это время добыть. Лязг доспехов и оружия привлек внимание Мейзера к распахнутой двери амбара. Пара корделианских солдат вальяжной походочкой шли по городу, патрулируя населенную его часть. При виде сцены, открывшейся их глазам в амбаре, они расплылись в ухмылках. Мейзер стиснул рукоять тренировочного меча. Его злило, что их попытки тренироваться действительно выходят смехотворно. С другой стороны, глупо ожидать от людей, столько лет томившихся в рабстве, что они сразу же придут в форму. Большинство вентарианцев только недавно перестали походить на изголодавшихся рабов. Заставлять людей сражаться, когда у них в глазах отражается ужас, а воспоминания еще живы и ярки. Мейзер развернулся к Хэну. «Мы рано взялись за это». Хэн, все это время подпиравший стену и наблюдавший за тренировками, наклонился вперед. «Ты обучаешь их всего несколько недель». Он кивнул Мейзеру. «Бейся». Приказ. Мейзер был готов зарычать от досады. Теперь он только приказы и получает. Приказы от генерала Уильяма, приказы от Хэна, приказы от королевы. Внимание Мейзера снова привлекли звуки у двери, только теперь это были не корделианцы. Стук сапог, шорох ткани и знакомый голос. «Мы вернулись. Уильям». Никто не заметил, как потемнело лицо Мейзера при появлении Уильяма, а ведь такое событие должно было вызвать у него по меньшей мере скупую улыбку. Хэн отлепился от стены и спешно подошел к Уильяму. «Вы все вернулись?» Мейзер видел на его лице невысказанные вопросы. «С Дендерой все хорошо, она в порядке?» Похожие вопросы волновали и его самого. «Если ты вернулся, Уильям, значит, и Мира вернулась. С ней все хорошо, она в порядке. Она хоть немного скучала по мне?» На щеках Уильяма горели красные пятна. Холодный ветер гнал их отряд всю дорогу от рудников. Он улыбнулся Хэну, стряхнул с рукавов снег. Мейзеру становилось не по себе, когда он видел генерала таким. После 16 лет знакомства с жестким, непоколебимым и безжалостным генералом странно было видеть его радостным и довольным. «Да», — ответил Уильям, приподняв бровь. Помолчал немного и махнул рукой на дверь за своей спиной. «Ты свободен, иди к Дендере. Она так же сильно хочет повидаться с тобой, как и ты с ней». Хэн хлопнул Уильяму по плечу и выскочил наружу, оставив Мейзера отчитываться о тренировках. И когда Уильям повернулся к нему, во рту у Мейзера стало суше, чем в ранийских прериях в полдень. «Докладывай», — велел Уильям, обводя взглядом замерших вентарианцев. «О чем он должен доложить? Самое значимое, чего вентарианцы достигли за это время, это съели плотный завтрак и удержали его в желудке. Они физически не готовы к тренировкам», — ровным голосом сказал Мейзер. Улыбка не сошла с лица Уильяма. «Они будут готовы, тренировки помогут. Нужно, чтобы их здоровье окрепло», — Мейзер подался вперед, остро ощущая присутствие вентарианцев за своей спиной и зная, что они прислушиваются к их разговору. «Им нужно прийти в себя после всего случившегося, нужно осознать произошедшее». Мейзер резко оборвал себя. Улыбка Уильяма дрогнула. Маска невозмутимости дала трещину, как всегда, когда Мейзер заходил слишком далеко. Как и тогда, когда Уильям пытался втолковать ему, что сокрытие отцовства было необходимой жертвой Винтеру. А Мейзер продолжал требовательно вопрошать: «Почему?» И в то время как Мейзер рыдал на полу разрушенного дома, который выбрала для себя семья Лоренов, Уильям просто стоял над ним и твердил: «Все это в прошлом, было и прошло». Сейчас Уильям лишь сказал: «Нет, им нужны тренировки, им нужно привыкнуть к такой жизни». «Очень похоже на «все это в прошлом, Мейзер, смотри в будущее». Мейзер задохнулся. «Проклятие!» С предупреждающим криком он бросился на Филиппа. Потрясенно охнув, парень отскочил назад, отбил пару быстрых ударов Мейзера, споткнулся об охапку соломы и растянулся на полу, подняв тучу пыли. Обхватив рукоять меча двумя руками, Мейзер мощно оттолкнулся от пола, подпрыгнул и всадил деревянный меч в трещину между половицами всего в пальце от его головы. Все в амбаре притихли. Лишь десятки глаз смотрели на Мейзера, Филиппа и покачивающийся деревянный меч. Взгляд Филиппа пробежался по мечу Мейзера, по трещине в полу и вернулся к Мейзеру. «Я так понимаю», — его губы растянулись в расслабленной улыбке, — «что я проиграл». Мейзер рассмеялся, смех снял напряжение, и несколько вентарианцев тоже тихо посмеивались, пока Мейзер помогал Филиппу подняться на ноги. Но когда взгляд Филиппа метнулся за плечо Мейзера, смех затих, и в наступившей тишине все чувства Мейзера обострились. У него был всего миг на то, чтобы выдернуть меч из деревянных половиц, прежде чем Уильям накинулся на него. Мейзер скользнул на колени, поймал удар и, уклонившись, вскочил на ноги. Уильям крутанул мечом и нанес новый удар. Вокруг них одобрительно зашумели голоса. Воздух заполнили радость и ликование. Все это так разительно отличалось от того уныния, в какое превратилась жизнь Мейзера в последний месяц. Все его мышцы налились силой, и вдруг пришла мысль, если все они счастливы, то, возможно, действительно стоит забыть о прошлом. Мейзер вложил в этот бой все свое разочарование и отчаяние, позволив радостным голосам раствориться во внезапном желании победить Уильяма. Он полной грудью вздохнул холодный воздух. Воздух Винтера, королевство, которое он должен был возглавить и защитить. Теперь эти обязанности легли на плечи Миры. Мейзер не хотел в ней нуждаться, но в нее так легко было влюбиться, а чувства со временем лишь крепли, пока в определенный момент не стали частью его самого. Нуждался ли он в семье? Никогда она не будет ему нужна, и никогда он не сможет простить Уильяма за то, что тот позволил ему думать, будто он сирота. Мейзер замер. Лезвие Уильяма ткнулось ему в плечо, сбив с ног. Мейзер вскочил на ноги и, не обращая внимания на то, что его меч остался валяться на полу, свирепо бросился на противника. Он ударил Уильяма плечом в живот, и они рухнули на пол. Переплетясь ногами и руками, и рыча, оба начали раздавать друг другу тумаки. Долго это не продлилось, несколько хитрых приемов, и руки Мейзера оказались выкручены за спиной, а щека вжата в грубый деревянный настил. Уильям наклонился, приблизив губы к уху Мейзера. «Пусть они хоть сотни раз терпят неудачу, это не важно». Переводя дыхание, произнес он. «Важно только то, что они здесь. Это наше будущее». «Да, генерал», — прохрипел Мейзер, вдохнув пыльный воздух. Он знал, что Уильяму не нравится, когда он так его зовет. Мейзеру же просто хотелось, чтобы ему стало не по себе, чтобы ни один он чувствовал себя не в своей тарелке. Еще с секунду Уильям держал его прижатым к полу, а потом отпустил. Мейзер поднялся на ноги и стиснул кулаки. Он не мог заставить себя посмотреть в глаза вентарианцам, потерявшим дар речи. «На сегодня достаточно», — объявил всем генерал, как ни в чем не бывало. Мейзер первым двинулся к двери. Уильям схватил его за руку и дернул, останавливая. Все остальные пошли убирать тренировочные мячи. «Мы привезли новую партию товара», «Рассортируй его и явись на сегодняшнюю церемонию». Снова приказ. «Еще больше драгоценных камней, которые нужно рассортировать и отделить от них немалую долю в уплату королевству, чьи аппетиты только возрастают». Мейзер не понимал, почему Ноум хранит товар здесь, вместо того, чтобы переправить его по воде в Битай. Может, он хочет помучить вентарианцев, вынудив Миру передать ему каждый драгоценный камень из рук в руки по одному? Мейзер коротко кивнул Уильяму и отступил. Дождавшись, когда амбар опустеет, он последним вышел за дверь. Погруженный в свои мысли, он не заметил стоящего снаружи человека и налетел на него. Плечо, в которое до этого угодил наконечник деревянного меча, прострелило болью. «Смотри, где...» Начал он, готовый осыпать мужчину ругательствами, «Ротозей, корделианский кретин». Но ротозеем оказался не какой-то там корделианский солдат. Это был капитан Бреннан Крю, человек, которого Ноум поставил во главе солдат, размещенных в Дженюри, и который занимал второе место в списке корделианцев, ненавидимых Мейзером. Первые делили между собой Ноум и Теран. Мейзер круто развернулся, чтобы не видеть лица Бреннана, и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, услышал скрип снега у себя за спиной. «Постойте», — окликнул его Бреннан. «Как идет обучение? Судя по вашему недовольному виду, именно так, как я и предполагал. Мой король интересуется, зачем вы тратите силы на подготовку бойцов, когда находитесь под полной защитой Кордала». Мейзер резко затормозил. Тренировочный амбар располагался на востоке от дворца, одинокий на снежном просторе. От него тянулась каменная дорожка, бугристая от стоптанного снега. Ее не успевали очищать. Мейзер с Бренноном стояли на ней одни. После боя с Уильямом у Мейзера не хватило сил держать рот закрытым. «Обучение идет достаточно хорошо, так что передайте своему королю, чтобы не устраивался здесь как дома», — отрезал он, развернувшись к Бреннону. Тот удивленно приподнял брови. «Вы забываете свое место, лорд Мейзер». Мейзер весь напрягся, но стиснул челюсти, успокаиваясь. Нет, его не волновало то, что он пал в титуле с короля до лорда. Его заботило то, что теперь все обязанности монарха лежат на ее плечах. «Приношу извинения, капитан. Я действительно забываю свое место рядом с вами. Никак не запомню, что вы не солдат, а дар, предназначенный для защиты капиталовложения. Было бы намного проще, если бы корделианские солдаты расхаживали по Винтеру с бантиками на шлемах». Бреннон шагнул к нему. Мейзер расправил плечи, но прежде чем чувства успели взять верх над разумом, капитан улыбнулся. «Возможно, мы и дар», — отозвался он, — «но в нас, по крайней мере, нуждаются. Ваша королева вернулась, слышали? Она попросила вас явиться к ней». «Нет, как я погляжу. Не подсчитывать ли корделианские богатства вы сейчас спешите? Вы так уверены в своей значимости и нужности Винтеру, хотя мы оба знаем, что ваша роль в этом королевстве лишь немногим отличается от роли того же крестьянина». К тому времени, как Бреннон закончил говорить, зрение Мейзера застили всполохи пятен, а тело налилось такой жгучей яростью, что, казалось, падающие на кожу снежинки должны с шипением испаряться. Он схватил Бреннона за воротник и дернул на себя. «Вы понятия не имеете, о чем говорите», — прорычал Мейзер. Взгляд Бреннона метнулся за его плечо. Глаза широко раскрылись. «Королева мира!» Мейзера охватила паника. «Она здесь!» Он не мог встретиться с ней тут, один на один. Встречу с ней он был в силах выдержать только в той обстановке, где знал свое место, лорда Винтера, слуги королевы. Здесь же Мира напомнит ему о том, что Мейзер ей не нужен, и он не будет знать, как жить дальше. Мейзер отпустил Бреннона и развернулся. Сапоги заскользили на обледенелых камнях, и он плюхнулся в снег. Паника улеглась так же быстро, как и поднялась. Дорожка за ним была пуста. «Вы правы, лорд Мейзер», — рассмеялся Бреннон. «Я понятия не имею, о чем говорю». Мейзер вскочил на ноги и зашагал по дорожке так быстро, словно мог убежать от своего унижения. Неужели всем известно о его провале? Не только о том, что он более не король, но и о том, что он более не тот, в ком нуждается винтерианская королева. Неужели всем известно, как низко он пал? Неужели никто, кроме него, не видит, сколько трудностей и волнений свалилось на Миру? И сегодня ему предстоит смотреть на то, как она будет порхать по бальному залу под руку с Тераном. Предстоит притворяться, что ему достаточно просто видеть ее, хотя он желает сражаться за нее. Нельзя. С самого возвращения в Винтер все 3 месяца она не искала его общества. Он видел ее мельком, на встречах, и все. Он желал, чтобы она хотела его, но она хотела Терана, и как бы ни было больно признавать это, Теран заслуживал ее. Это Теран спас ее в Спринге. Это Теран рисковал жизнью, чтобы Ноум привел армию на борьбу с Ангрой. А он, Мейзер, ничего не сделал, пока Мира в разгар битвы лежала без сознания у ног Ирода. Он метался по коридорам дворца Ноума, она же месяцами работала в лагере Ангры. Он и теперь ничего не делает, поскольку не знает, что именно следует делать. Ему невыносимо находиться с ней рядом, когда у нее есть Теран. Он больше не был королем. Он больше не был сиротой, и его больше не было в жизни Миры. Не о такой свободе он мечтал. Глава 5. Мира. Двухдневная поездка из Гаоса в Винтер кажется теперь слишком короткой. Спрыгнув с лошади, я медлю, прежде чем пойти во дворец. Вдыхаю запах потертой кожи седла. Мой конь отфыркивается от снежинок, приземляющихся ему на нос, но остается совершенно безразличен к какофонии окружающих звуков. «Мой король, с возвращением в Дженюри!» — кричит один из корделианцев, сопровождавших нас в Гаос. Другой радостно восклицает: «Сегодня мы знатно повеселимся!» Я морщусь. Теран так и не пообещал мне, что его люди сохранят в секрете нашу находку. Уверена, что смогу разобраться во всем сама, но не знаю как. Мне ничего не известно ни об Ордене Искупителей, ни о том, как оставить источник закрытым. Ты можешь притвориться усталой. Вздрогнув, я поворачиваюсь к Нессе. Коннелл в нескольких шагах от нее окидывает корделианцев взглядами, в которых читается с трудом сдерживаемое презрение. Гарриган наблюдает за нами. «Он знает, что я хорошо переношу путешествие верхом», — отвечаю я. «Дорога была долгой», — пожимает плечами Несса. «Притворись усталой и иди с нами во дворец». «Это даже ложью не будет», — добавляет Гарриган, вглядываясь в мое лицо и без сомнения подмечая круги под глазами и болезненный цвет кожи. Мое внимание привлекает тихий скрип саней, подпрыгивающих на неровной обледенелой дороге. Они скользят мимо нас, и я провожаю их взглядом, серебристо-молочные, потрескавшиеся, с облупившейся краской. Мы вытащили их из-под камней. Эти сани — одно из наших немногочисленных, истинно винтерианских изделий среди множества тех, что доставили нам в помощь из Кордала. Они сделаны в виде крытого фургона и предназначены для транспортировки товаров, а не людей. Они везут добытые в Гаосе драгоценные камни, что добавятся к богатствам, приготовленным нами в уплату Кордулу и Отему. Слабо улыбнувшись Несси и Гарригану, я отхожу от лошади. Ноум в окружении своих людей тихо разговаривает с Тераном. Принц выглядит даже более уставшим, чем я. Увидев меня, он облегченно вздыхает. Глядя на Ноума и Терана, я вижу, как они похожи. Ноум внешне почти точная копия Терана, только на 20 лет старше. Золотисто-каштановые волосы до плеч, седые у корней. Карие глаза окружены морщинами, но по-прежнему блестят. На бедре висят ножны, в которых покоится корделианский накопитель. Драгоценный камень на рукояти кинжала излучает бледно-лиловое свечение. «Королева!» — приветствует меня Ноум, в несколько шагов преодолев разделяющее нас пространство. Корделианские солдаты, притихнув, с интересом наблюдают за нами. Винтерианцы заняты ремонтом домов на площади, перевозкой бревен, камней и прочего. За ними высится Дженюрианский дворец. Его крылья, раскинутые в форме подковы, обнимают широкий двор со склоненными к земле деревьями. На наружных стенах, облицованных белым и кремовым мрамором, выделяются пятна сажи и зияющие дыры от пушечных снарядов. Я расправляю плечи. Король Ноум. У меня заготовлено множество колкостей, но я слишком вымотана, чтобы играть в эти игры. «Вы добились успехов в своих поисках?» — спрашивает он. «Я продолжаю верить, что однажды Винтер докажет, что является лучшим капиталовложением, нежели о нем думают. Моя маска политической беспристрастности дает трещину. Мы не капиталовложение, неприязненно возражаю я. Ко мне приближается Теран. Через несколько часов прибудет Отем. Пора готовиться к сегодняшней церемонии». Но Ноум игнорирует его. Он забавляется происходящим, изгибая губы в усмешке. «Не обманывайтесь относительно реальной причины моего присутствия здесь». Его накопитель вспыхивает пурпуром. Вы так же, как и я, прекрасно понимаете, что единственная стоящая вещь в вашем королевстве находится в тех горах. У вас нет ни ресурсов, ни поддержки, чтобы самим воспользоваться тем, чем вы обладаете. Вы нуждаетесь во мне, королева. Когда-нибудь мы перестанем в вас нуждаться, и на вашем месте я бы страшилась того дня. Лицо Ноума искажает гримаса. Угроза? А я-то думал, что вы, наконец, стали выше всего этого. Ловлю себя на мысли, что он прав, и ненавижу это. От поднявшейся внутри стужи перехватывает дыхание. Ярость, страх и тревога — убийственная смесь, от которой магия начинает полыхать в груди, подпитываемая каждым сказанным словом. Но сейчас я должна оставаться спокойной. Столкновение с барьером произошло несколько дней назад. Наверное, моя магия уже должна была прийти в норму. По привычке я чуть не зову Ханну. Это порождает новый всплеск магии. Горло покрывается инеем, пальцы леденеют. Мне нужно успокоиться. К счастью, Теран берет отца за руку. Это движение отвлекает меня и приносит некоторое облегчение, пока я не слышу того, что он произносит. «Мы нашли его», — говорит Теран, потирая затылок, будто слова даются ему нелегко. «Магический источник. Нам нужна твоя помощь, чтобы...» «Теран!» Его имя разбивает мне сердце. Магия, должно быть, затуманила не разум, он не мог этого сказать. Но ведь Теран так и не пообещал не рассказывать отцу об источнике. Он прекрасно знает мои мысли и чувства, а я знаю его. Не думала, что он так со мной поступит. Я не осознавала, сколь отчаянно он жаждал найти магический источник. А сейчас вижу, как Теран с напряженным вниманием ожидает реакции отца. Ноум поворачивается ко мне, прищуривается и улыбается. Улыбкой, которую он словно хранил специально для этого дня, и по сравнению с которой все остальные его улыбки кажутся лишь слабой тенью. «Нашли? Правда?» — спрашивает он меня. «Только меня, хотя о находке ему сказал Теран. Мне хочется ответить. Нет, Теран лжет, мы ничего не нашли». Ноум отступает в сторону и взмахом руки зовет меня за собой во дворец. «Полагаю, нам есть что обсудить, королева». Улыбка Ноума ожесточается. Наедине. Ко мне подходит генерал. Уже слишком поздно что-либо предпринимать, но он видит ужас на моем лице, поэтому разворачивается к Ноуму. Возникли проблемы? «Мой сын только что рассказал о вашей находке», — ухмыляется Ноум. «Вы вольны присоединиться к нашей беседе, генерал Лорен». Ноум кивает своим солдатам, и я больше чувствую, чем вижу, как нас окружают. Нам угрожают открыто, поэтому на площади продолжает стоять прежний гул. Стук молотков, гомон переговаривающихся голосов. Даже Коннелл, Гарриган и Несса спокойно остаются рядом с лошадьми, совершенно не подозревая о том, что Ноум чуть ли не силой вынуждает нас идти за ним во дворец. Когда Ноум отходит на несколько шагов, генерал бросает на Терана яростный взгляд. Доложил ему. Сказал, как ужалил. В его голосе сквозило сожаление, не за себя. Внезапно понимаю я, встретившись с генералом взглядом. За меня. Он уловил, что произошло. Осознал это гораздо отчетливее, чем я сама. Теран предал меня. Горло сковывает. Корделианские солдаты подгоняют нас, и мы идем во дворец. «Мне пришлось», — отвечает Теран, и в его голосе проскальзывают умоляющие нотки. Я избегаю его взгляда, и он продолжает более жестко. «Нам нужно открыть эту дверь, и нам нужны ресурсы Кордала, чтобы это сделать». Его глаза сверкают. «Доверься мне, Мира». «Я просила тебя не говорить ему. Мне нужно было время, Теран. Нужно было разобраться». «Сколько, по-твоему, у нас есть времени?» — хмурится Теран. «Сколько, по-твоему, Ангра даст нам времени, прежде чем...» «Ангра мертв», — обрывает его генерал. «Ты поступил так, чтобы уберечь нас от зла, которого даже не существует?» Лицо Терана каменеет. «Я поступил так, чтобы никакое зло не смогло нас победить». Ноум проводил нас по коридорам дворца в свой кабинет. Когда за нами затворяется дверь, он останавливается в центре комнаты, заложив руки за спину, и даже не поворачивается к нам лицом. Терен выходит вперед. Генерал пытается осмыслить наше положение, сгорбившись и вжав кулаки в спинку одного из диванов. Я отхожу к окну. Стекло грязное и заляпанное, но сквозь него все равно различим внутренний двор. «Мы нашли дверь», — нарушает долгое молчание Терен, — «в Тадильском руднике. Она покрыта резными изображениями, пламенеющие лозы, стопка книг, маска и свет, падающий на вершину горы. Над последней картиной выгравированы слова «Орден Искупителей». В центре первых трех изображений есть замочные скважины, но нам не удалось приблизиться и рассмотреть их. К двери не подпускает установленный перед ней барьер. Знакомый тон, слегка отвлеченный, словно слова Терана, не поспевают за мыслями. Я поворачиваюсь и не удивляюсь, увидев, что принц задумчиво уставился в пространство. С таким же видом он смотрел на гобелен в Гаосе и на меня. Я прислоняюсь к стене. Так вот, где я видела печать Ордена Искупителей, в Битае. С таким же выражением лица Терн помогал мне разбирать книгу «Магия Примории», сводящую меня с ума. Столб света, бьющий в вершину горы. Это изображение было на печати, поставленной на переплете. Я хочу спросить об этом Ханну, но на меня обрушивается понимание, ее нет со мной. Мой разум теперь принадлежит только мне. Я жду, что на меня обрушится тоска, но ощущаю лишь легкое эгоистичное облегчение, но разве я не должна по ней скучать? Это все? Разворачивается к нам Ноум. «Да», — кивает Терн, — «мы вернулись сразу же, как обнаружили его». Он потирает плечо и морщится, словно оно все еще болит. Барьер крепок. Стоит кому-либо приблизиться к нему, и его сразу же отбрасывает к стене, а за ним ничего нет. У меня уже нет сил обижаться на Терана за то, что он ходил изучать эту дверь, ни слова не сказав мне об этом. Орден Искупителей изготовил книгу, которую я читала в Битае несколько месяцев назад. Большая ее часть была написана неразборчиво и загадками, но, возможно, в ней скрыта полезная для нас информация. Я вздыхаю. Мне не удастся заполучить эту книгу, не рассказав о ней Ноуму. Можно отправить кого-нибудь в Битай украсть ее, но вряд ли я смогу без помощи Терана ее понять. Может, генерал или Дендера лучше меня умеют толковать древние загадки. «Изображение», — говорит Терн Ноуму, обходя диван, чтобы встать перед ним. «Мы не можем пока открыть дверь, но, думаю, изображение направит нас на верный путь». Я выпрямляюсь и смотрю на Терна тяжелым взглядом. «Это как?» — удивляется Ноум. Терн вздыхает. «Мне кажется, кто бы ни создал этот грот, он хотел, чтобы дверь к источнику можно было открыть. Но не просто так. Наверное, сделать это может только достойный человек». Ноум молчит, скрестив руки на груди. «Думаю, вырезанные изображения содержат в себе подсказки». Терн вынимает из кармана листок бумаги и, развернув, показывает отцу. «Я зарисовал их. Лозы в огне, сложенные стопкой книги, маска. Поначалу кажется, что они ничем между собой не связаны, но у них есть кое-что общее». Ноум, наконец, теряет терпение. «Так просвети уж меня, если ты...» Каждая из них символизирует королевство Примории. Огненные лозы — Саммер с его виноградниками и жарой. Стопка книг — Яким с его знаниями. Маска Вентрали с его искусством. Как иначе их можно трактовать? Думаю, эти символы должны нам помочь. Предлагаю отправить в путешествие людей, которые посетят эти три королевства и проверят, верны ли мои догадки, заканчивает Терен. Саммер, Яким и Вентрали, я стараюсь сохранить бесстрастное выражение лица, но внутри у меня растет тревога. Одно королевство сезонов и два королевства гармонии. Зачем ордену прятать там ключи? Неужели все может быть так просто? Терен, похоже, так и считает. К тому же он уже доказал свое умение распутывать таинственные загадки. Но откуда? Ноум машет в сторону запада, в направлении Саммера, Якима и Вентрали. Откуда ты предлагаешь начать? И что мы вообще будем искать? Ключи. Мне кажется, все сходится. Три символа, три замочные скважины, три ключа. Так ты предлагаешь обыскать все три королевства? Вскидывается Ноум. Его раздражение переходит в ярость. Он был так близок к своей цели, а тут вдруг такая помеха. Да, но только частично. Терн опускает взгляд на свои наброски. Мы можем начать поиски с самых древних мест, можем пораспрашивать. Ноум подается вперед, угрожающе дернув рукой. Не вздумай и пикнуть кому-нибудь об этой авантюре. Никаких расспросов о ключах, таинственных барьерах и ордене искупителей. Если до кого-то, кто знает об этом, дойдет слух о твоих расспросах, ему не составит труда понять, что мы нашли источник. Ноум скрежещет зубами. «Ехать туда уже риск. Нет, должен быть другой способ открыть эту дверь». Терн хмурится. Похоже, он близок к тому, чтобы пуститься с отцом в спор. Я выхожу вперед, не давая ему ничего сказать. «У вас есть идея получше?» Резко спрашиваю я Ноума. Орден искупителей где-то там. Он существует. Искупители написали книгу и создали грот с дверью к магическому источнику. В Приморье должны найтись люди, которые знакомы с ними или помнят их учение. Возможно, искупители запечатают дверь навсегда или объяснят, что барьер сотворил с моей магией. Мне нужно вновь обрести над ней контроль или восстановить связь с Ханной, которая мне поможет. «Вы же страсть как хотите открыть эту дверь», — продолжаю я. «Ключи — единственная наша зацепка, если только вы не желаете лично поехать в Гаос и протаранить барьер собственным телом, я бы предпочла этот вариант». Ноум смеривает меня сердитым взглядом. «Осторожнее в выборе слов, королева». «Нет уж», — я сжимаю руку в кулак. Все это время вы жаждали только одного — найти источник. Мы его нашли. А теперь отправляемся в эти королевства на поиск ключей или ордена. Я искоса смотрю на Терана, ненавидя себя за эту полуправду. Но мы здесь собрались по его вине. Мы должны хотя бы попытаться, настаиваю я. И это уже не ложь. Я действительно хочу найти ответы, а не открыть дверь. Однако им это знать совсем не обязательно. Терен отправится в путешествие по королевствам даже без согласия отца. Страстность натуры не позволит ему праздно отсиживаться тут. А если поедет Терен, то поеду и я. Всю поездку я буду вести собственные поиски и непременно найду ответы. Я выслежу орден или отыщу ключи раньше Терена, тем самым получив столь нужное нам орудие давления на Кордал. Терена, кажется, утешает моя поддержка, и он с благодарностью смотрит на меня. Он решил, что я передумала. Взгляд Ноума скользит по моему лицу, уголки губ приподнимаются в снисходительно довольной улыбке. Он будто вспомнил о чем-то, и это помогло ему вновь обрести над собой контроль. «Ты предложил посетить Саммер, Яким и Вентрали», — произносит он. «Разве несколько вентарианцев не вернулись только что оттуда?» «Я усилием воли стараюсь скрыть свои чувства. И что, если так?» «Мне доложили, что Яким и Вентрали прислали вам приглашение. Вы уже связаны отношениями с Кордалом и Отемом, поэтому вполне ожидаемо, что захотите заявить о себе миру. Под этим предлогом вы отправитесь искать ключи. И если не обнаружите ничего в Саммере, Вентрале и Якиме, то продолжите поиск в Пейзли. Мы обыщем каждое королевство. Королевство Ноума — королевство благоприятных возможностей. В то время как Винтер использует магию для наделения жителей силой и выносливостью, чтобы они стали лучшими в мире рудокопами, Кордал использует магию для того, чтобы его жители умели просчитывать, как извлечь выгоду из любого положения. Вот и сейчас Ноум все пытается обратить на пользу себе. Мое сердце наполняется отвращением, похожее чувство я испытываю после использования магии. Словно я не человек и не важна сама по себе. Хотя я и не корделианка, но тоже могу обернуть ситуацию себе во благо. Похоже, Кордал нуждается в Винтере не меньше, чем Винтер в Корделе, замечаю я. Я подыграю тебе, напыщенный индюк. Буду играть роль послушной королевы, пока не наберусь сил тебя раздавить. Только как? Я думала, у меня есть еще время на то, чтобы найти способ освободиться из схватки Кордала. Думала, что мы хотя бы подготовим вентарианскую армию. Однако даже если я раздобуду ключи раньше Терана и узнаю у Ордена, как управлять своей магией, то все равно не смогу прогнать Кордал. Или смогу? Ноум отвечает на мои слова улыбкой. «Вы совершенно правы, королева. Кордалу действительно все еще нужен Винтер, и он будет нужен ему, пока не выплатит весь долг. Раз уж мы заговорили об этом, не пора ли нам начать готовиться к празднованию?» Я перевожу взгляд на генерала. Его лицо, как обычно, непроницаемо. Он может чувствовать страх, заинтересованность или что угодно еще, но я об этом не узнаю. Он ничем не помог. Возможно, посчитал, что я справлюсь сама, или слишком потрясен, чтобы вступать в разговор. Пойду готовиться к церемонии, а вы пока обсудите предстоящее путешествие, говорю я генералу, сопровождая свои слова красноречивым взглядом. Задержи их здесь, отвлеки. Генерал выпрямляется. Разумеется, король Ноум, будьте любезны. Взмахивает он рукой, приглашая Ноума присесть. Облегченно вздохнув, быстро иду к двери. Мне предстоит организовать свои собственные приготовления к путешествию, те, что касаются нашей единственной надежды — рудников. Яким и Вентрали не знают, что мы обнаружили магический источник. Если план Ноума удастся, то они не узнают об этом, пока он его не откроет. А значит, они по-прежнему будут стремиться вести собственные поиски в вентарианских рудниках. Возможно, за допуск в нашу часть Кларинских гор Саммер отплатит Винтеру поддержкой. Пока мы будем искать в их королевствах ключи, я могу создать альянс, основанный на взаимовыгодных условиях, а не на бессрочной смертоносной игре, которую ведет Ноум. Понятия не имею, смогу ли найти ключи прежде Кордала, найдем ли мы их вообще, и отыщу ли я ответ на вопрос, как сделать свою магию прежней. Но даже если наши поиски окажутся бесплодными, Винтер, по крайней мере, не останется ни с чем. Я не вернусь из этого путешествия, пока не придумаю способ, как сохранить свое королевство.